Издательство «Миф» представляет. Витер Мартинс. Неидеальные мы. Посвящается всем, кто хоть раз падал в бассейн в футболке. Перевод с английского Елены Музыкантовой. Читает Иван Федоров. До. Я толстый. Не коренастый, не плотный или ширококосный. Я тяжелый, занимаю много места, и прохожие на улицах странно на меня поглядывают. Да, в мире куча людей, у которых проблемы куда серьезнее, чем у меня здесь, в Бразилии. Но я не могу думать о чужих страданиях, когда самому приходится мучиться в школе. Старшие классы — мой личный ад последние 2,5 года. Иногда кажется, что список прозвищ для толстых людей не имеет конца и края. Не сказать, чтобы его авторы отличались богатой фантазией, но меня всегда поражало, как изощряются ребята в школе, когда намного проще звать меня по имени — Филиппе. С тех пор, как на географии подо мной сломался стул, каждый встречный считает своим долгом при виде меня затянуть песню про шар-бабу. 2 недели спустя та же история повторилась с другим парнем, но его никто творчеством Майли Сайрус не изводил. Ну, разумеется, он-то худой. Я всегда был толстым и за 17 лет приноровился пропускать обидные подколки мимо ушей. Однако так к ним и не привык. Сложно привыкнуть к тому, что вас ежедневно зовут приспособлением для сноса зданий. Я лишь наловчился делать вид, будто речь не обо мне. В прошлом году, никому ничего не говоря, я купил один из этих подростковых журналов, что продаются с постерами бой-бендов. Мне нравятся бой-бенды, куда больше, чем я готов это признать. Но сподвиг меня на покупку не постер, а заголовок на обложке. «Стесняешься своего тела? Преодолей это, девочка». Согласно журналу, ребята с лишним весом, мечтающие стать крутыми и завести друзей, должны как-то компенсировать свою внешность. Проще говоря, если ты веселый или суперстильный, или невероятно обаятельный, никто не заметит твоей полноты. Я задумался, чем же сам могу похвастать. И так ничего и не надумал. В смысле, я вроде веселый. Люди все эти меня любят. 543 подписчика в профиле, и это не предел. Но когда я пытаюсь общаться в реальной жизни, веду себя как настоящий лузер. Обаятельным меня тоже не назвать. Что до стиля? Ха-ха. Мой стиль сводится к кроссовкам, джинсам и безопасной серой футболке. Сложновато одеваться круто, когда ты размера XXL. Я пролистал журнал до конца, прошел опросник «Какая звезда стала бы твоей лучшей подругой?» у меня получилась Тейлор Свифт, и выбросил эту муть. Нечего напоминать мне, что я и предложить-то людям ничего не могу. Но сегодня все будет иначе. Последний день перед зимними каникулами — день, которого я ждал с самого начала учебного года. Зимние каникулы длятся 22 дня. 22 божественных дня без толстых шуток, гадких прозвищ и косых взглядов. Я пораньше выскакиваю из кровати, чтобы точно не опоздать в школу, а когда прихожу на кухню, мама уже там, что-то рисует на холсте. 3 года назад она бросила работу в бухгалтерии и стала художницей. С тех пор наша кухня, больше нормальной кухней, не выглядела. Повсюду холсты, краски и глина. «Доброе утро, ангел мой», — говорит мама с улыбкой, которой просто не должно быть на лице человека, вставшего в 7 утра. «Мама у меня красавица, правда. У нее большие живые глаза, густые волосы вечно забраны наверх, и она стройная. А значит, толстый ген мне оставил папаша даже еще до того, как сбежал от беременной мамы. Вот уж спасибо, папочка, удружил. Доброе утро. У тебя краска на подбородке, но ты все равно красавица. Тараторю я, хватаю сырный сэндвич и ищу ключи. Филиппе, не помню, говорила ли я тебе, но сегодня днем... Прости, мне пора бежать, я уже опаздываю. Увидимся позже, люблю тебя, пока!» Отвечаю я, закрывая за собой дверь. Честно говоря, я никогда не опаздываю, просто почему-то верю, что чем раньше приду в школу, тем раньше оттуда уйду. Увы, так оно не работает. Лихорадочно жму кнопку лифта, одновременно доедая сэндвич. А когда двери открываются, в кабине стоит он. Кайо, мой сосед из квартиры 57. Я проглатываю последний сухой кусок хлеба, вытираю подбородок на случай, если остались крошки, и лишь потом захожу в лифт. Шепчу «доброе утро» так тихо, что даже сам не слышу. Он не отвечает. У него в ушах наушники, а сам Кайя уткнулся в книгу. Интересно, он правда читает под музыку или просто притворяется, чтобы его не трогали? Если второе, я понимаю Кайо из квартиры 57, потому что постоянно делаю так сам. Кабина спускается с третьего этажа, где живу я, на первый всего секунд 40, но мне они кажутся 40 годами. Наконец дверь снова открывается. Я просто стою, не зная, что делать, а Кайо выходит, вовсе меня не заметив. Я еще 3 минуты торчу в холле, прежде чем набираюсь смелости покинуть здание. Последний день занятий тянется невыносимо долго. Мне остается лишь написать работу по истории и сдать экзамен по философии. Когда я раньше всех заканчиваю тест, уже просто не терпится сбежать отсюда. «Что, управился, жердяй?» раздается мне вслед, пока я неловко выбираюсь из-за крошечной парты. Учительница, миссис Гомес, принимает мою работу и говорит: «Хорошего отдыха, Филиппе», а сама проникновенно смотрит мне в глаза, будто сочувствует и на самом деле хочет сказать: «Знаю, остальные ученики тебя изводят, но не сдавайся, ты сильный, и совершенно нормально быть толстым. Неприлично так говорить, все-таки я твоя учительница, и мне 56 лет, но ты очень даже ничего». Или я неверно расшифровываю сочувственные взгляды, и миссис Гомес действительно просто желает мне хорошо отдохнуть. В коридоре девочки прощаются друг с другом и, верите или нет, буквально плачут. Словно расстаются не на 22 дня. Словно мы все не живем в маленьком городке, где голову из окна высунь, и увидишь на тротуаре половину класса. Словно интернет еще не придумали. «Будь моя жизнь мюзиклом, сейчас я бы выходил за школьные ворота под красивую песню о свободе, а люди на улице принялись бы исполнять вокруг меня сложный выверенный танец. Но моя жизнь не мюзикл, поэтому, когда я миную ворота, я слышу в спину «жердяй», опускаю голову и иду дальше. Мой дом недалеко от школы, всего 15 минут пешком, и я стараюсь каждый день проходить этот отрезок, чтобы потом было что ответить доктору на вопрос, даю ли я себе регулярные физические нагрузки. Единственная загвоздка — пот. Если не считать явных проблем с самооценкой и моих совершенно дивных одноклассников, пот я ненавижу больше всего в жизни. К тому моменту, когда я переступаю порог квартиры, меня можно принять за оплывшую восковую фигуру. Мама все там же, где я ее оставил, только теперь у нее на одежде больше пятен от краски. Зато картина почти готова. Сегодня она нарисовала кучу голубых кругов. У нее последние несколько месяцев голубой период. И если взглянуть на холст с определенного ракурса, то увидишь двух целующихся дельфинов. Ну, мне так кажется. Однако в привычном хаосе есть и новые детали. На плите стоят кастрюли, а в доме пахнет обедом. Настоящим обедом, а не разогретыми остатками вчерашней еды на вынос. Отличное начало каникул! «Привет, мальчики. Как дела в школе?» — спрашивает мама, не поднимая глаз от холста. «Мам, у тебя же вроде только один сын, если я все верно помню. А мне показалось, вы пришли вместе. Ты и Кайо из 57-й». Мама оборачивается и целует меня в лоб. Я ничего не понимаю, но, похоже, она этого не замечает, потому что больше ничего не говорит. Я иду к себе в комнату отнести рюкзак, а там внезапно стерильная чистота и порядок. Мама сменила простыни, расставила вещи на полке и даже выудила из-под кровати залежи скомканных носков. «Мам, ты что с моей комнатой сотворила? Носки где?» — кричу я. «В комоде. Сам подумай, как неловко будет, если соседский мальчик придет к тебе в комнату, а там 11 пар разбросано. 11? Вот это я даю. Возвращаюсь в кухню, чтобы больше не орать через всю квартиру. А при чем тут соседский мальчик? Так я же говорила, он сегодня придет. Поживет у нас 15 дней. Его родители уезжают на конференцию по пингвинам. Или на второй медовый месяц. Кто знает. Да неважно. Сандра попросила меня приглядеть за Кайо. Я слегка удивилась, он же не маленький. Ну да нам что за беда? Парень-то хороший. К концу маминой речи я уже в состоянии шока. Ничего ты не говорила. Не нужны мне сейчас гости, только не на зимних каникулах, да еще и на 15 дней. У меня планы есть. Какие? Сидеть в интернете и запоем смотреть Netflix? Закатывает глаза мама. Точно, крайне важные занятия, Филиппе. Она слишком хорошо меня знает. Но у него что, других родственников нет? Один пожить не может? Вы же с его мамой даже не подруги. Что это за люди, если боятся оставить сына-подростка дома одного, но запросто доверяют его посторонним? Ну да, мы не то чтобы дружим. Так, болтаем иногда в коридоре. Она всегда придерживает мне двери лифта. А еще мы много общались, когда вы с Кайо в детстве играли в бассейне. Хорошие были времена. Но не в том суть. Помоги мне убраться на кухне и накрыть на стол. Кайо вот-вот придет. Ушам своим не верю. На моем потном лице застыло выражение ужаса. Я сейчас похож на одну из неудачных маминых картин. Вы, наверное, думаете, да успокойся, чувак, подумаешь, соседский парень. Пожалуй, пришла пора рассказать вам о Кайо. Мальчике из квартиры номер 57. К нашему дому прилегает большая зона отдыха с абсолютно нетронутым теннисным кортом. Ну, серьезно, кто здесь играет в теннис? Видавший виды детской площадкой и средних размеров бассейном, где в жару всегда многолюдно. В детстве бассейн был моим личным океаном. Я часами плавал туда-сюда, разыгрывая сцены из «Русалочки». Именно там мы с Кайо и познакомились. Не вспомню, когда именно это случилось и как мы вообще завели разговор. Просто стали друзьями по плаванию, а все, что было до того, стерлось из памяти. Толстого 8-летнего мальчика никто не зовет жердяем. Все считают тебя милашкой, щиплют за щеки и вечно на голубом глазу заявляют, что хотят тебя съесть. В хорошем смысле. Это странно, но все же приятно. В 8 лет я не смущался бегать в одних плавках или прыгать в бассейн бомбочкой и всех забрызгивать. В том возрасте такое нормально. Так мы с Кайо и подружились. Мы никогда не были одноклассниками. Он ходил в частную школу на другом конце города. Но я всегда знал, если жарко, то спущусь вниз, а там меня уже ждет Кайо, чтобы поплавать вместе. Дождливые дни я терпеть не мог. Мы никогда не вели беседы. Дети вообще в бассейне не разговаривают. Мы визжим, ныряем и соревнуемся, кто дольше просидит под водой. Вдобавок, в любой момент из окна могла выглянуть мама Кайо, позвать его домой, и веселью конец. Она относилась именно к таким родителям, что орут из окна. Где-то посреди всего этого веселья случился день, который навсегда остался в памяти. Мне было лет 11. Мы почти весь полдень проиграли в акул и пиратов. Я был пиратом, Кайо — акулой. И внезапно я без малейшего страха заявил: «А давай поиграем в русалок». Больше никто из детей не знал, что я люблю играть в русалок. Это было что-то очень личное. Я боялся, другие мальчики не оценят, если выяснят, что, ныряя под воду, я представляю себя Ариэль и тоже якобы держу на самом дне бассейна собственную коллекцию вилок, зеркал и всякой всячины. Кайо же улыбнулся, скрестил ноги, изображая хвост, и ушел под воду. Не стал выяснять правила, не стал подчеркивать, что он непременно русал, а не русалка. Друг просто подхватил мою глупую фантазию, и мы до темноты играли в русалок. Лучший день в жизни. После все слилось в один размытый вихрь. Чем старше я становился, тем больше стеснялся ходить перед Кайо в плавках. Сам не понимал, что со мной такое, но в 12 я уже не появлялся у бассейна без футболки, а в 13 и вовсе зарекся туда ходить. В этом возрасте мое тело начало меняться. Повсюду стали расти волосы, и появилась эта странная тяга поцеловать кого-то в губы. Мне хотелось, чтобы первым стал Кайо. Даже нелепо, насколько сильно я в него влюбился. Но я ему совсем не ровня. Все равно, что втрескаться в певца любимой группы. Можно лишь наблюдать за ним издалека и мечтать. Теперь-то понимаете всю глубину моего отчаяния? Толстый, гей, еще и влюбленный в парня, который даже на мое приветствие в лифте не отзывается. Все может пойти наперекосяк. Да все точно пойдет наперекосяк. Не успеваю я придумать план побега, как раздается звонок в дверь, и мама идет открывать. А я, разумеется, еще сильнее потею. Ну вот, началось.